Алло. Чего, кто это? Сергей Николаевич. А чего надо тебе? Слушай, поговорим по душам, нахуй. А? Нет, ты слушай, давай поговорим тихо, спокойно. Скажи а мне. Где? А что мне с тобой говорить-то? Пошел ты к ебаной матери. Нет, ну вы что, ханчите, блядь. Понял? Нет, ну почему ты прям сразу матом ругаешься? Алло? Здорово. Здорово! Я только лежал, что-то о тебе вспоминал. Да? Как у тебя дела? Ты писал-то как? Ну чё, петушок? Ну как у тебя, попа? Дурак ты, блин. Я за сына принял. Слушай, я скажу сыну, чтобы он тебе башку открутил. Понял? Потай. И болит. Алло, здравствуйте. Банный комплекс. Здорово. Здравствуйте. Ну как у тебя, попа? Вы с кем это разговариваете? Как жопа-то? Не болит? А? А у тебя не болит? Ты с кем вообще разговариваешь? Нет. Жопка-то как? Терпимо? Пошел на. Ох, найду я твой телефон. Алло. Слушай. У меня еще один человек есть, который любит эту такую попочку. Так подставь свою попочку-то. Ой, блядь, коллега ебаный появился, а. Ты, сука, блядь, опять появился, да? Чего? А? Что ты? Ну, сука, алло. Блядь, попадешься ты мне. Кто? Ты опять появился, а? Московскую я тебе задавлю, блядь, сразу, мигом. Я тебе сейчас, блядь, задавлю. Захуяр тебя, блядь, за лупу эту впрыть. Ты что тут матюкаешься? Ты куда звонишь? А тебе какое дело? Ты что, ебёшь, что ли? Алло. Да. Давай встретимся с тобой, потрахаемся. А? Потрахаться хочешь? А? Это кто такой? А, потрахаемся. Сколько тебе лет? Мне 60, а тебе сколько? Ну, не важно это, какая разница. Где ваш адрес? Где вы живете? Я хорошо трахаюсь. Это упоёб, больше не звони сюда. Не понял? Не понял, а ну еще раз. Говорю, не звони сюда больше, а то я тебе, блядь, натрахаюсь. Козел. Ты мне скажи, пожалуйста, ты хочешь потрахаться, нет? Алло. Слушай, хочешь потрахаться? Потрахаться хочешь? Я хочу потрахаться, но только ты трахаться будешь, у меня вот определитель. Ты как раз потрахаешься, только с кем и когда. Не, ну приезжай, потрахаемся. Я приеду тебе. Пиздюк ты недоделанный. У тебя хоть писюн-то вырос, трахать меня будешь. Да? В общем, определитель у меня есть, а потом ты будешь прыгать, трахаться со всеми, козел. Приезжай, я очень жду тебя. Ты ж когда-то трахалась, ну не может женщина, чтоб никогда не трахалась, она же должна трахаться. А ты откуда знаешь, трахалась я или нет, а? Или тебе доложили? Не проститутка твоя доложила, с которой ты ебешься, блядь. Да? А? Ага. Ну, не важно это, какая разница. Приходи, покажу, как трахаться надо. Давай. Даже приятно будет тебе, а не мне. Куда мне подъехать? Козел ты недоделанный. Где вы живете? Я к вам подъеду. Не подъезжай, ебарь ты бычиный. Да-да. Ты заткнись, падла, сюда звони. Ты не на ту нарвался, а милиция меня. Ебать, я хочу милицию. Ебать. Понял? Если еще раз ты позвонишь, то я тебе так ебать буду, блядь. Ну что? Что тебе тошно станет, нахуй, понятно? Я тебе желаю, чтоб ты подох. Алло? Свадьба, свадьба. Слушайте, проститутка, ты мне надоел уже, кровавый дебильный. Я вас слушаю. Эх, какой, мой милый. Ивановна, за кого? Ой, какой купеля, голубой купеля. Отделение полиции, помощник оперативного дежурного, Баскаков, слушаю вас. Кто? Кто вам нужен? Горшеченское отделение полиции. Петух, здоров, ебатьмику, блядь. Давно тебе что-то не слышно было, блядь. Кого вам нужно? Чё, ты один вот это, блядь, ебать? Походу, петушиная рожа сидишь, вот это, да? Петух, это ты, понял? Голосок у тебя какой-то такой. Ну? Пошел нахуй, петушара ебаный. Слышишь, ты даже базарить не можешь, блядь. Да ты пидор, потому что. Голосок у тебя какой-то такой. Что тебе там прессовывают уже, блядь? Шпора петушиная ебучая. Петух, это ты. Да ебать, ты хоть... Капитан поддон водки на проводе, ебать. Гандон, потому что. Кто? Лицей. Опа, опа, нихуя, так у вас там, блядь, кучка петушков, да, походу? Горшеченское отделение полиции. Вас плохо слышно? Слышишь, а тебе с гандоном ебать, или как? Горшеченское отделение полиции, вас плохо слышно? Ебать, а ты рябенькая или какая там, или белобрысенькая там? Какой ты вообще цветом? Вас плохо слышно? Алло? Может, ты ебаться хочешь, блядь? Алло, алло, вас плохо слышно? Вы куда звоните, в психушку? Ну... Ну? А, опять вы, блядь. Ну давай рассказывай, чё? Что тебе рассказать? Давай, я жду. Ну, жди. Голосок у тебя какой-то такой петушиный, друг, блядь. Да как и у тебя петушиный такой же, что ты волнуешься? Слышишь, ты не пидор, блядь, там, оказывается, блядь. Хуй его, тебя даже лексикон такой пидора, блядь, ты. Нахуй, ебать. Может, ты ебаться хочешь, блядь? Не, это ты ебаться хочешь, петушара ебаная. Да ебать, ты хоть, блядь, выражай слова нормально, блядь. Да. А-а-а. Кому надо? Да пошел ты нахуй, знаешь что? Больше все, я выключаю телефон. Я тебя еду, твою мать, слышу, что я выебу. Алло. Ты зачем старухам звонишь? Ты зачем мне сюда звонишь? Я тебя еду, твою мать, высушу и выебу. Понял? Вы куда звоните? Ты меня что, блядь, записываешь, что ли? Я просто вам не звонил, и я не пойму, почему вы на меня кричите. И вы, может, ошиблись номером или что? Как тебя зовут-то? Меня Роман зовут. Да пошел ты нахуй, знаешь что? Больше все, я выключаю телефон. Ну все, выключай, давай. Пошел я нахуй. Пошел сам, давай. Да. Дурак ты, дурак, ведь тебя поймают. Вот у меня определитель номера стоит. Я ваш номер сейчас запишу и завтра пойду в милицию. Записывайте, да, там. Вы почему мне звоните и меня оскорбляете? На каком основании? Ты кто такой, блядь, вообще? Фамилию скажите свою. Муха из зоны. Да мне похуй, кто. Муха ты откуда из зоны, не из, хоть из жопы нахуй. Да я никому не звонил, нахуй. А ты что мне звонишь и оскорбляешь меня, блядь, козел, блядь. Пошел ты! Алло. Алло. Да. Здорово. Здорово, что надо? Есть вариант один. У меня еще один человек есть, который любит эту такую попочку. Кого? Да. Чего он любит-то? Ну как у тебя попа? Как жопа-то? Не болит? А, нет, хорошая. Приходи. Жопка-то как? Терпимо? Как у тебя хорошая? Приходи, задую тебе. Ох, найду я твой адрес. Блять, ну пиздец тебе придет. А ты опять что ли? Кто это? Ну че, петушок? Ну как у тебя попа? Не понял. Как жопа-то? Не болит? Это кто? Жопка-то как? Терпимо? Не понял. Ты кто? А ты че бзишь? чтобы я к тебе пришел, что ли? Не понял, что за мандюк, блядь, звонит? Есть вариант. Вариант один. У меня еще один человек есть, который любит эту такую попочку. А? Куда к тебе прийти? Ты что, блядь, козел, что ли, блядь? Так мне куда к тебе прийти? Ты что, козел, что ли, блядь? Ну да. Блядь, слушай, ты мне скажи, и ты еще это... раз позвонишь сюда, блядь, я тебе, блядь, прибью нахуй. Ну ты бздун, однако. А? Давай, залечивай жопу. Ты еще раз так скажи, блядь, я тебя убью нахуй. Залечивай жопу. Пошел ты, блядь, знаешь куда? Ох, найду я твой адрес. Блядь, козел, ну, пиздец тебе придет. Полный пиздец придет тебе. Послушай, петух, блядь. Эй, петух. Я тебе, блядь, я сказал, сейчас приеду, блядь, я тебя всю... твою задницу растребушу, блядь. Так скажи, куда прийти-то, я приду. Ой, ты педик, блядь. Ебать мои веники, блядь. А чего? Пошел ты знаешь куда? Серьезно? Да. Нет, так слушай. Зачем петушок? Опять так ты, что ли? Мне куда к тебе прийти? Фу, блядь. Ты че, блядь? Сука, я тебе сейчас приеду, сейчас прибью нахуй, ебана. Давай, приходи. Придешь? Ты чё, блядь? Голубой, что ли, блядь? Давай ещё побазарим. Что, блядь, как жопа у тебя не болела. Да пошёл ты знаешь куда, нахуй. Я наоборот хочу встретиться. Фу, блядь. Ты говори, я мне срать хочется, подожди. Скорее мне срать хочется. Слышь? Чё тебе надо, придурок? Мне срать хочется. Еще раз, это самое, только набери мне номер, дебил какой-то. Ещё, да ближе к делу давай. Подожди. Скорее говори. Кто там? Кто там, спрашиваю? Сейчас это, по сырому поговорю с тобой, ладно? Кого? Подожди. Конец или как? Да-да. Алло. Да-да. Здравствуй. Здравствуй. Кто ты такой умный? А кто вам такой нужен? Ну, что ты за дурачок старый? А что ты умный? Ты молодая. Ты смотри, больше не звони мне, бо я сейчас наберу 112. А хоть 113 набирай. Что, понажирались там пьяные и не знаете, что делать, да? Головой об стенку. Мы все знаем. Это вы не знаете нихуя. А кто тебе дал мой... А на какой ты улице живешь? А что, в гости хочешь прийти? Ну, я приду в гости. Да что ты старая, что с тобой делать? А? Хуйна! Возьми, у тебя он есть. Здравствуй. Алло. Кто там? Ой, а кто ты такая? Я тебя знать не знаю, гля. Да нахер ты сдалась мне. А кто тебе дал мой номер телефона? Фраша, блядь, это навозная. Вы зачем нам звоните-то? Куда ты звонишь, нахуй? Я? Это вы звоните, нам спать не даете. Перестаньте звонить. Идешь ты нахуй! Да. Алло. Да. Что это? А куда вы звоните? Что? Куда звонишь? Пошел нахуй. Да. Пошел нахуй. Кусай нахуй, пидорас ебучий. Нет. Мудак ты ебаный, блядь. Охел ебаный, блядь. Ты хуесос ебучий. Что ты? Пойдет ебаный, блядь. Да. Параша, блядь, это навозная. пенсионеру, ёб твою мать, блядь, звонишь. Издеваешься, блядь, над пенсионером, ёб твою мать, блядь. Ты чё гонишь, дуру, блядь? Куда ты звонишь, нахуй? Это ты куда звонишь, ёб твою мать? Хуже выбиться, блядь. Пойдёт, ёбаный, блядь. Ты, козёл ты ебучий. Козёл ты ёбаный, блядь. Как жопа? Не болит? А? Залечивай жопу. Дурак долбанный. Алло. Да-да. Ну чё, петушок? Ну как у тебя попа? Что-что? А? Как жопа-то? Не болит? Какая жопа? Жопка-то как? Терпимо? Какая жопка? Про чё ты говоришь? Кто такой? Есть вариант. Вариант один. У меня еще один человек есть, который любит эту такую попочку. Кто такой? Кто-то звонит, бля. Куда к тебе прийти-то? Как тебе прийти? Ты куда звонишь-то ты? А чего? Так я не знаю, что ты базаришь, сам не знаю, что базаришь ты. Так мне куда к тебе прийти? Куда к тебе прийти? Кто это? Кто ты такой? Нет, так, слушай, я приду, у меня, ну, размер-то небольшой, но средненький такой. Да. Алло. Алло. Ты одна? Алло. Ты одна? Кто это звонит? А как потрахаться? Не хочешь? А? Потрахаться хочешь? Не поняла я. А? Потрахаемся. Сколько тебе лет? Ты что, дурак? Давай встретимся с тобой, потрахаемся. Ты что, дурак? Это ж не зазорно. Да. Ты ж когда-то трахалась, ну не может женщина, чтоб никогда не трахалась. Она же должна трахаться. Кто это такой? Дежурный пролетарского Первомайского района. Я дежурный. Путин. Я с понедельника поеду в тире этот, как его, и узнаю, кто так это Путин звоны. Да? Тогда будет очень приятно, да. Ну, не важно это, какая разница. Мы потрахаемся. Тебе что, нечем заняться? Потрахаться хочешь? Не хочу. А где вы живете? Я к вам подъеду. Да пошел ты вон. Я хорошо... А? Ты одна? Кто-то? А? Ты одна? Алло. А кто это? А кто это? Потрахаться хочешь? Дурак. А, потрахаемся. Алло. Привет. Привет. Кто это? Кого надо? Что надо тебе? А? А тебе что надо? Вы что, звонили сюда? Сейчас наряд милиции приедет за вами. Давай, давай сюда, сейчас мы тебя... Это ремонт-то, блядь, настоящий, ёб твою мать, блядь. Отделение полиции слушает. Кто это? Полиция, кто это? А это кто ты? Главарь, а да? А ты кто? Ты кто? Зюганов мне нужен. Какой Зюганов тебе нужен? Я только с ним разговаривал. Сейчас мы к вам подъедем. Сейчас номер запишем, подъедем. Ждите. Чего? Сейчас мы к вам подъедем, гости. Чего? Вы и побеседуем. Не все, ожидайте, сейчас приедем. Вот ты представься, кто ты такой? Откуда ты взялся такой? Отделение полиции, вы звоните. Пошел ты нахуй. Вы ожидайте, сейчас приедем. Вы свое не добьетесь. Отделение полиции слушает вас. Да? Ожидайте, к вам уже выехали. А? Да. Ах, хоть ты кому нужен. Отделение полиции слушает вас. Милиция? Да, милиция. Я говорите, сейчас позвоню вам дворецкому, так он даст наркотики. Кому? Чего? Что вы говорите? Дрыхай, иди, залезай напечь, да и отряхвай ноги, да и дрыхай. Ожидайте, сейчас подъедем к вам. тебе надо драть сейчас большие поедем. Деньги. Отделение полиции слушает вас. Ядрёна шмага. Вы куда звоните? А это Баранова. Баранова, улица какая у вас? Я говорю Баранова. Улица какая у вас? Чего? Улица какая у вас? А чего? Сейчас подъедем, чего? Сейчас в психушку обоих отвезу. У нас делов не в проворот, некогда и в комнату дойти. Вот сейчас вы поедете оба в психушку, поняли? Чего? Я вам сейчас устрою, будьте в психушке сидеть оба. Не полиция слушает. Тебе, видать, нечего делать. Слышишь, ты сейчас дозвонишься, к вам уже скорая поехала с психушки, сейчас вас заберем, ожидайте. А чего? А того, будьте звонить, будьте сидеть в психушке под камерой. Ты чего будешь, я чего? Оба будете сидеть у меня. Перестань, дурь моя, тебе, видать, нехер делать. Звоните, блядь? Я тебе позвоню еще, блядь. Чего? Бессовестные, блядь. Дурачок, и иди занимайся делом. А то я сейчас назвоню вам. Алло, это кто? Ты говори, я не срать хочется, подожди. Пидорюга лохматая. Тебе ебальник зачистить? Красота ее так, типа. А? Да кто звонишь-то? Кому звонить-то? Пожалуйста, ну ты скажи, чтобы я, бывает, куда все скучно мне будет, я тебе позвоню. Да пошел ты нафиг. Это сейчас камерка, это... я пенсионерка. Сейчас это, посыру и поговорю с тобой, ладно? Подожди. Алло. Алло. Да. Здравствуй. Кто это? Что это за дурачок старый? А? А? Кто звонит-то, интересно? А кто ты такая, я не знаю. А? Кто ты такой умный? Кто дал номер телефона мой? А ты кто такая? Сумская Ира. Кто? И что тебе смотри, надо? Не звони мне больше, бо я сейчас подзвоню в милицию. Что тебе надо? Ой, а кто ты такая? Я тебя знать не знаю, гля. А кто ты такая? Сумская Ира. Какая? Сумская Ира. А зачем тебе? Чёрт дери, тебя, кто такая? Фу, понажирались там пьяные и не знаете, что делать, да? Головой об стенку. Ничего не понимаю. Что ты звонишь мне? Ой, будь здорова. Ты мне звонишь, спать не даешь. Ирка, тебя как звать-то? Что? Пошла в жопу. Возьми, в тебя он есть, возьми. Юг-2, стоянка. Эй, Петушок, ты в рот-то берешь? Эй! Ты что хочешь, а? Петушок! Засунь себе в задницу. Так ты мне скажи адрес-то. А ты что бзишь, чтобы я к тебе пришел, что ли? Ну попробуй. Куда к тебе прийти-то? Ну попробуй, что ты самое звонишь-то? Ты даже сказать не хочешь, кто ты такой. А что ты еще? Да, что, крутой, что ли? А чего? Ну, подойди, покрутимся. Залечивай жопу. Здорово. Привет. Ну, что, Петушок? Ну, как у тебя попа? Че? Как жопа-то? Не болит? А? А что она у меня должна болеть? Жопка-то как? Терпимо? Эй, Петушок. Ты чё гребешь? Ничего не послужил, блядь. Да куда прийти-то? Ты мне скажи, я приду. Деревня Толстохуевка, знаешь, нет? Нет, так, слушай, а то я приду, у меня, ну, размер-то небольшой, но средненький такой. Ну, приходи, блядь, вообще не будет, нахуй. Так мне куда к тебе прийти? Так приходи, знаешь, куда звонишь-то, хули ты? А ты что бзишь, чтобы я к тебе пришел, что ли? Давай пиздуй, тебя тут раком боком, нахуй. Давай, залечивай жопу. Очко нахуй порвем, блядь. Ну не очень большое, но... Блядь. Гребень ебучий, блядь. Эй! Че там уже? Тикай в жопу тебя ебут, что ли? Эй, зовут лошадей. Ох, найду я твой адрес. Блядь, ну пиздец тебе придет. Пол. Давай. А чего? Че тебе надо, блядь? Петухам так и положено бздеть. Так бздишь? Ты петух-то, блядь. Так ты мне скажи адрес-то. Хули ты звонишь-то? Ты приди, да покажи. Ебало, да, давай приходи. Раскроем все нахуй. Давай приходи. Так ты приходи, хули, ты же звонишь, блядь. Че тебе надо-то, нахуй? Куда к тебе прийти-то? По телефону ты орел, блядь. А посмотри, так ты чмошник ебучий, блядь. Пиздеть только по телефону можешь. Сказал их, сделай, блядь. Да? Гнида ебаная, блядь. И там разберемся, кто петушок, а кто... Автостоянка Юг-2. Че, ты один вот это, блядь, ебать. Походу, петушиная рожа сидишь вот это, да? Ну, а что ты хочешь-то сказать-то? Ты что, такой крутой, что ли? Ты назови свое имя-то. Что тебе там прессовывают уже, блядь? Может, ты ебаться хочешь, блядь? А ты что, хочешь вафлю, что ли, засосать? А? Так давай. Ну, да приходи, пососешь. Гондон не старый. Что бля, ебать, хуй буду сосать, иди сюда, нахуй, сука, буду ну, хуй сосать для тебя, блядь. Боже, блядь, иди сюда, ты сука, блядь. Ты чё издалека-то орёшь? А? Голосок Бендур у тебя старый. Какой-то такой петушиный, друг, блядь. Ну, давай рассказывай, чё. Ты заебал же, блядь. Чё, ты один вот это, блядь, ебать, походу, петушиная рожа сидишь вот это, да? Голосок у тебя какой-то такой петушиный, друг, блядь. Слышь ты, гнида, блядь, я сейчас телефон этот пробью, да? И тебе пиздец будет, нахуй. Слышишь, ты даже базарить не можешь, блядь. Так ты смотрю, зато можешь, блядь. Ебать, это рябенькая или какая там, или белобрысенькая там? Какой ты вообще цветом? Че, в тебя поверил, что ли, блядь? Может, ты ебаться хочешь, блядь? А? Может, ты ебаться хочешь, блядь? Ебучий, блядь. Ебало завали, нахуй, тебя пахнет, блядь. Понял, нет, блядь. Что тебе там прессовывают уже, блядь? Хуило, блядь. Слышь, блядь. Ты хуй, блядь, в путь, нахуй, блядь, в базаре с водой. Ебать, он по базаре со мной, блядь, и... Чё такое хочешь ты сказать? Слышишь, ты не пидор, блядь, там, оказывается, блядь. Хуило, у тебя даже лексикон такой пидора, блядь, нахуй, ебать. Может, ты ебаться хочешь, блядь. А ты чего хочешь? Слышишь, ты хуй, блядь, в путь, нахуй, блядь, в базаре, смотри, нахуй, ебать, мужик, не мужик. Я вам не даю трубочку. Слышишь, ты даже базарить не можешь, блядь. Ну, разговаривай. Чё ты замолчал-то? А чё? Не знаю, ты чё хочешь? Я с тобой разговариваю, ты говори. Чё ты хочешь от меня? Слышишь, ты даже базарить не можешь, блядь. Что тебе там прессовывают уже, блядь? Ну как, слышал, дорогой? Всё, он бросил? Автостоянка Юг-2. Здравствуйте. С кем я разговариваю? Ты как? Как у тебя все хорошо? У меня-то хорошо, а у вас как? Как и твое. А что это мы с тобой за одним столом сидели? Вот купили. Хлеб глотали. Нет, ты слушай, а что ты давай, так тыкаешься? А? Слушай, и погоди, ты... я с тобой ругаться не хочу. Ну, а что ты хочешь-то сказать? Поговорим по душам, нахуй. Вот ты, ну, если мужик... С тобой будут разговаривать, милиция. Так что... Не, ну вы что, хамничаете? Дозвонишься? Вот ты, если мужик, скажи честно, ну, я не вот не знаю, боюсь. Ты крутой, ты где-то издалека гавкаешь, как собака из подворотни. А что ты хочешь в глаза-то сказать? Ну, не хочешь сказать? Сиди там, собачнися. Я смерти не боюсь нихуя. Нет, так. Ты слушай, давай поговорим. Тихо, еще спокойно. Один звонок и будешь разговаривать с милицией, все, понял? Ох ты, блядь, сучонок ебаный, блядь. Отделение полиции слушает. Да. Что вы звоните, блядь? Совести нет или что, блядь? Хуй ты ржешь, ебаная тварь, блядь. Вот. Алло. Тебя на 15 суток заперить. Ебало, закрой, а? Да. Пока я не закрыл тебе, нахуй. А чего? А чего? Психушки будешь сидеть, а чего? А чего? Ничего, мочало. А чего? Что ты звонишь? Психушки давно не было. Ожидайте, сейчас приедут к вам. Уже едут. Действительно. Заберут обои, будете сидеть в психушке. А чего? А чего? А того? А чего? Что ты названиваешь? Людям да покоя не даешь. Тоже. Делать нечего или что? Ну, допили, что печку топишь. Печку топишь? Натопишь? Топлю только протопило. Вот протопило мои ноги, ложись спать. Тру! Ты с похмелья! А то ишь обнаглели, бессовестные такие, названивают по ночам. Ля-ля-ля. Ожидайте, сейчас приедет к вам психбольница. Ожидайте. Вещи собирайте пока. Желательно теплые берите, надолго едете. Да. Голос от Наверин похож. Что? А? На, что хотела? А чего? Чего? Чего ты звонишь? А чего? Ничего, мочало. Что ты названиваешь? А чего? Чего? Вот. Так что? Дед Пихтов, Зюганов. Так мы Барановы. Вы Барановы? А вы это Барановы. Баранова. Адрес спросите, Зюганов к вам подъедет. Иди вон в огороде, травы полно, да, рви да, запаривай да, ешь. Коси, дурман, суши. Кто ты такой умный? А ты кто такая умная? Звонишь в 12 часов ночи. А зачем тебе? А тебе зачем? Ты мне звонишь, спать не даешь. А я тебе звонила. Не звони мне больше, бо я сейчас подзвоню в милицию. Дура, блядь. Фу, понажрались там. Алло. Алло. Алло. А на какой ты улице живешь? Кто? Ну, я приду в гости. Алло. Алло. А кто это? Алло. Алло, кто это? Алло. Да. А ты кто? А вам кто надо? А зачем тебе? А вы ко мне звоните, или я к вам звоню по 11 ночи? Не звони мне больше, бо я сейчас... Фу, понажрались там пьяные и не знаете, что делать, да? Голову об стенку! Ты ж вообще уже ёбнутая! Сдурела? Кто? Алло. Хуя тебе вдышло, блядь! А что ты нахуй сейчас позвонишь? Ты же поняла, тварь ты! Ой... Алло. Да. Ну, что это за дурачок старый? Алло. Алло. Кто ты такой умный? Ты куда звонишь вообще? А зачем тебе? Ты что, рамсы попутала? А на какой ты улице живешь? Ну, я приду в гости. Кобыла, иди нахуй. Возьми, в тебе он есть, возьми. Ты меня услышала, иди нахуй. Хуя тебе вдышло, блядь. Слышь, овца ты ебаная, я тебе по номеру вычислю, нахуй. Ой, блядь. Ебасоска ты, блядь, тупорылая, сука, животное. Я тебе жевалки вырву, блядь. Ёбань ты тухлая, сука, блядь, животина хуева. Ну и чего дали? Еще раз звякнешь, я тебе сказал, я тебе по номеру вычислю, и пиздец тебе придет. Ну хихикай, хуесуска. Привет. Алло. Алло, алло, я слушаю. Я Сергей Николаевич. Я работаю на мэра города. Алло. И что вы хотели? Вы куда звоните? Ты как? Как у тебя все хорошо? Господи, не пойму, кто это? Мужчина. Разговариваю с тобой, мужчина. Сергей Николаевич. Вы куда звоните? Куда звоните? Тебе ведь надо. Нет. Вы звоните куда? Кого вам надо? Давай сейчас встретимся. Я трубочку передам. Ну да. Здравствуйте. Это дежурный. Слушаю вас внимательно. Голосок у тебя какой-то такой петушиный, друг, блядь. Алло, мужчина, вы пьяны? А, ебать. Вот слышишь, ебать, кто ты такой вообще, ебать? Ебать, тебе даже лексикон, короче, ебать, на пидораса похожий, слышишь? Просто... Слушай, ну давай рассказывай, что. За кодекс. Слышишь, ты не пидор, блядь, там, оказывается, блядь. Хуй его, у тебя даже лексикон такой пидора, блядь, нахуй, ебать. Может, ты ебаться хочешь, блядь. Говори, говори, что? Слышишь, да? А тебе с Антоном ебать или как? Душа стонет. Да а говори, въебать, конечно, мне можно. И мне. Ну, давай, сюда приезжай, я тебе въебу. Ну как у тебя, попа? Как жопа-то? Внизу, доверху, нахуй. И было твое, развалили за четыре части. Спорим, нахуй? А? Кулачком а тебе. Чего? А? Так хуеплет, мне куда кучина. К тебе прийти? Ну давай, давай, шире шаг, нахуй. Че? Куда к тебе прийти? Что за тихо, нахуй? Гнида ты так поганая, ты, блядь. Ты скажи адрес-то. Купил ты ебучий, нахуй. Че? Ну ты бзун, однако. Это тебе зона плачет. Урод ты чё, поганый, блядь. Чё бзишь, чтобы я к тебе пришёл, сыры? Я тебе в очко, блядь, четыре штуки воткну, нах. И будешь ты петь у меня, как, блядь, как называют этого? Билайн. Да? Нормально? Давай, залечивай жопу. Очко свое держи, нахуй, блядь, чучело поганое, блядь. Ох, найду я твой адрес. Блядь, ну... Чё, бабло тебе ещё давай? Пошёл ты нахуй. Что ж так обосралась, аж ты? Че, бабло тебе еще давай? Слушай, ты, я сейчас вычислю, позвоню сейчас в кодекс, вычислю твой номер, тебе ты точно до бабло получишь, понял? Да ты, ой, я прям обосрался даже. Тебе что надо-то, ты? Алло. Да. Здравствуйте. Ой, у тебя голос как у Брежнева. Ой, Брежнев, ебать мой хуй, блядь. О, опять ты, давно не слыхали. Я? Как дела у тебя? Жив-здоров? Я работаю что на... Что ты молчишь, я не пойму. Я у тебя спрашиваю, ты жив-здоров, как у тебя дела? Только матом подкрыла, а дальше что? Давай общаться, что ты замолк? Работаю, конечно. Я работаю молодец. На мэра города. О, это дело нужное. Ну да. Как там, все хорошо? Как и твое. Никаких там этих секретных служб не поручают? Давай встретимся. А что ты смеешься? Поговорим. Ты вон видал по телевизору, как это все опасно работать на таких людей? Да? Да, ты и подумай, а то подставят, в тюрьму посадят, сами останутся в стороне, а ты в баране. Ништяк, получается. На дураках все там могут выйти, ты там поосторожней. Кровать, диван, стенка, блядь, телевизор плазменный. Что тебе еще надо? Да молодец ты, глянь какой. Хорошо, я прям рада за тебя. Работаю, конечно. Ну и я работаю, тоже стараюсь. Ну мне бабло есть, вот я мне сразу вот, им, когда надо, все. Понятно, отдыхать никуда не ездил? На моря куда-нибудь? Нет. Работа не позволяет. Не будешь ездить, денег не будет. Ну, это тоже верно. Ну, да. Понятно. Нет, а давай, адрес, скажи, я к тебе приеду. Не, ко мне не надо, я далеко живу. Кто его знает как. Уедешь, а вдруг вызовут на работу. Скажи, где встретиться? Я подойду. Не, я не могу. У меня дел куча. А у тебя муж есть, да? Может, потом когда. Так, ну ладно, я помчалась. У меня тоже дела. Давай, пока. Кто ты рядом стоит? Алло. Алло. Алло. Кто говори? А кого надо? Звоню вам. А кому вы звоните вам? Дисциплину разлагать телефонную. Но. Но. Ты нахуя звонишь сюда? А что рассказывать? Какого хуя тебе надо, блядь? Дисциплину разлагать телефонную. Пошел нахуй, пидор ебаный. Пока я не пришел, не убил тебя нахуй. Я тебя выцеплю, блядь. Пристрелю нахуй. Алло. Я тебя выцеплю, блядь. Вы что пугаете? Я вас, блядь, найду. Ты какого хрена звонишь сюда, ребятишек будешь, блядь? Я никуда не звоню. Я никому не звоню. А ты хули ты телефон звенит, никому не звонишь? Не знаю, сидишь, кто там, блядь, звонит, я не знаю. Сейчас ты ребятишек разбудишь, я тебе точно башку раскалю нахуй. Я узнаю, я сейчас участкового вызову и пиздец давай, вам придет. Слушай, мужик, или кто там, ака? Горшечная полиция, помощник дежурного старшина, выносил, слушаю вас. Ну чё, петушок, ну как у тебя попа? Эй, петушок, эй, петух. Как жопа-то? Не болит? Так же, как и у тебя. Так же, как жопка-то у тебя. Жопка-то как? Терпимо? Охуительно у меня. Долбоёб ты, долбоёб. Ебаться, рот, я с тебя просто охуеваю. Есть вариант? Смейся, вариант блядь. Один. У меня еще один человек есть, дебил, который видит эту... Да-да. Алло. Да. Здорово. Здорово. Ну чё, петушок, ну как у тебя попа? А у тебя что, клюв хороший, блядь? Как жопа-то? Не болит? Как у тебя это самое, клюв хороший, блядь? А чего? Ну, хороший клюв, блядь. Нет, так, слушай, а то я приду, у меня, ну, размер-то небольшой, но средненький такой. Средненький? А? Ну, тогда себе в попу пиздяш давай, клюй. Ты в рот-то берешь? Берешь в рот-то, нет? Алло. Да. Здорово. Здорово. Ну, чё, петушок, ну, как у тебя попа? А? Как жопа-то? Не болит? Ты куда звонишь? Есть вариант. Вариант один. У меня еще один человек есть, который любит эту... Звони, я тебе сдам сейчас в милицию, понял? Петуграный! А я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. Приди. Ой, ну, приди. Блядь, дурак, блядь, старый, ёбан. Приди, я жду тебя, приди. Жопу заставлю целовать, блядь. За такое приди, поведение. Приди сюда. Приди, и не русская сволочь. Уже ты будешь там сосать. Приходи. Милиция тебя уже зафиксировала. дожди приедут к тебе. Вот и я про себя ты говоришь. Голубая, голубая волна. Записывайте, да, там? Голубее не будет. А что ты хочешь-то от меня-то? Что ты хочешь? А ты что от меня хочешь? Скажи мне адрес. Ты жди, сейчас подъедут к тебе. По телефону уже зафиксировали тебя. Ты меня что, блядь, записываешь, что ли? Да. Нет, ну вы что хамничаете? Алло. Алло. Что? Слушай, погоди, я с тобой ругаться не хочу. Нет, ты слушай, чего? Давай поговорим тихо, спокойно. Ну, поговорим. Давай, на тему, на какую? На любую тему можем разговаривать. Ой, я даже не могу себе представить, на какую тему можно разговаривать. Ты как там? Нет, я представляю, ты вроде там ничего, симпатичный и все. Да? Ну, не знаю. Мне нравятся блондинки. А сейчас вот нет у нас мини-блондинок. Мы две примерно стоим. А тебе сколько лет? Мне? 46. Ой, ёб ты! Давай встретимся. Чё, много? Много? Нет. Ну, у нас нету здесь молоденьких, 18-летних нету. Ну, давай встретимся 46, и... говорит, много. Тогда мне объяснишь. А? Что? Чего? Чё? Ну. Просто плохо слышно, связь такая. Ты это, скажи, где встретимся? Где встретимся? Да. Ну, можно у меня на работе. Я сейчас на работе. Для тебя я тебе все сделаю, что можно. Да? Я уж полтора года. Ну ты ж меня еще не видел. А вдруг я не понравлюсь? Знаешь что, вот кроме тебя, по-моему, еще пока не было хороших. А они зачем плохие? Есть женщины за деньгами гоняются, а есть, которые любят. За душой. Для меня, например, которые любят. А, ну да. Работаю, конечно. Я работаю на мэра города. Мэром города? Да. Какого? Ну, как тебе сказать? Ну, а зачем тебе? Тебе это надо? Ну, не знаю. Ну, как, далеко, недалеко. Мне, я в 6 часов встаю, и в 7 уже я на работе. На работе? Меньше 30-ки не выходит. Но у меня бабло есть, я у меня сразу вот, когда надо, все. Ну что молчишь-то? Да ничего. Да я заебись живу. Да? Ну что тебе, на машине встретить? А где ты живешь? В Ельце. А? В Ельце. Где? Не понял, что ты говоришь. В Ельце? Да. Угу, в Ельце. С материка, что ли, звонишь? Ну да. А ты знаешь, правда, где я живу? Чего ты говоришь? А ты знаешь, где я живу? Нет. Нет. Нет? Скажи мне. А чё, а как будто ты не знаешь, где я живу. Нет, правда. Это все вранье. Здорово. Алло. Привет. Зачем Петушок? Алло. А? Джим. Зачем Петушок? Ну как у тебя попа? А кто это? А чего? Петуграны. А? Петушок, Петушок. Положи тихо трубку. Ты Петушок. О, а хуй тебе не надо. Так она тебя и будет. Залечивай жопу. Хуй за кого, Петушок, Петушок, Петушок. Там кто же с той, что говорили, а ты петушок прикнул. Он кричит петушок. Да. А не я петушок. Я хуже еще давно. Вот сидишь там, ни один сука не звонит. Только я отошла, знаешь, на звонки. Сейчас у нас проклятие какое-то. Я не скучаю по тебе. Петушок, петушок, а вот петушок хуй куда. Надо. Знаешь. Уже все кончилось. У тебя мазута. Надо смазать. Алло. Алло. Алло. Здорово. Кто это? А ты-то кто? Курица? Да кто это? Расскажите, кто вы? А чего? Ну что еще? А где этот куда петух-то? Вы звоните? Скажите, куда вы звоните? А где этот петух-то? Какой петух? А? Скажите, куда вы звоните? Один-то петух, это понятно уже. А ты-то кто, курица? Я курица. Есть вариант? Ну, вариант один. У меня еще один человек есть, который любит эту такую попочку. Так скажи, куда прийти-то, я приду. Скажи, кто ты есть. Да куда прийти-то, ты мне скажи, я приду. Это, ребят, мне 80 лет. Да иди-ка ты. Куда вы звоните, звоните туда. Так мне куда к тебе прийти? Когда, как, зачем ты ко мне? И там разберемся, кто петушок, а кто... Кто... Ну как... Это он как удача, Ташка, сам. Это не куры, вон он как удача. Ну подожди. Ну подожди, сейчас придет сын, он работает в органах. Он... Алло. Дурак! Дурак! Бродяга! Михай Голосов. Так как куда? Че трубка лежит, он как куда? Сейчас позвоню в милицию. Сейчас с сотового телефона позвоню в милицию. Приедут, найдут ваши номера. Давай, давай еще, хуй моржовый, давай еще. Эй, петушок. Хуй тебе в жопу. Петушок. Хуй тебе в жопу. Петушок, не кукарекай. Проститутка ты хуева. А ты хочешь, чтоб тебя выебли? Ну и проститутка. Давай. А тебе в жопу ебали. Давай, залечивай жопу. Давай, шалава, давай. Жопка-то как? Удакал, теперь как ягненок кричит. Сейчас позвоню в милицию сотового и доложу на свой номер вот так и так. Над нами издеваются. Мы старые люди, нам по 80 с лишним лет. Вы что, издеваетесь над нами? Чтоб ты гавкал всю жизнь-то. Да. Давай, давай, гавкай, гавкай. Хоть бы ты хуй на одну вырос-то. Давай, давай, давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Петух ты драный. Петух граный. Давай, давай, гавкай. Петух граный. Давай, гавкай. Давай, давай, давай, давай. Давай, эй, давай, петушок. Давай. Петушок. Давай. Петушок. Чу-чу. Да иди-ка ты. Чу-чу. А что у вас, чтоб ты хуй на лбу вырос бы. Давай, давай, еще, еще, давай. Давай, давай, давай, давай. Чего молчишь-то? Что, теперь по собачьему, да? Ага. Кремянюк. Кремя ухала и потом кремя. Блядь, ты вообще. Что ты? Опять маску чуть-чуть. Хуй, я чуть-чуть, что чуть-чуть. Серых найдешь, можешь такой деревне звонить. Ну, это, я даже звонила, никто не отзывается. Ну, я звонила на ремонт телефонов, а больше у меня никакого нет номера. Но он все равно должен поглядеть, наверное, узнал бы что-нибудь, может. А тогда в Москве это Ольга была небольшая, Колькина, и занималась тоже. Сядь, на телефон звонит, пожар, пожарку вызывала, а потом ее разоблачили, вверху страховали. Это уже мне после нашего вот рассказывала. А еще я когда там была, она в тот день звонила, то туда, то сюда, и сидит названивая, хоть нехай они. А потом Ольга приехала и рассказывала, ну, хоть дозвонилась, и пока страховали вверху. Тебе игрушку вызывать, пожалуйста. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Что? Слушай, мне что-то вот голос, что-то знакомый твой, а вот не пойму, кто. А мне твой совершенно незнакомый. Ой, у тебя голос, как у Брежнева. А у тебя как у Сталина. Ой, Брежнев, ебать мой хуй, блядь. Давай встретимся. Я работаю на мэра города. Иди. Я работаю на мэра города. Да. А я старая бабка, мне 85 годов. Уже мне за 70, ну. А тебе за 70, да? Да. Ну, это хорошо уже, пара могучая будет. Слушай, твоего жениха как зовут? Моего. Они уже все подохли по старости. Да. Да. Ну, выходи, тут идти тебе, блядь. Давай встретимся, хоть поговорим, зёгпу. А иди, куда выходить, я выйду. Для тебя я тебе все сделаю, что можно. А куда идите? Иди, встретимся мы. Адрес дай. Давай, я запишу. Нет, ты свой дай адрес. Куда мне идти? Я уж полтора года, блядь, не ебся, нахуй. Я хоть тебе задую, блядь, на 25 сантиметров, нахуй. Это, слушай сюда. Я сейчас позвоню в милицию на 02 и расскажу, что да ты не даешь покоя старым людям. Я прям обосрался даже. Обосрался ты. Хоть бы ты еще давно бы обосрался. We'll be right back.